тот же день она написала Вале. Пробрала дочь за глупую записку, но дала понять, что отец о ней не знает. И еще, не открыто, правда, намеком между строк, сообщила, что она не против их брака. Упирается отец. Но если они не будут олухами, не будут называть их обухами, да еще старыми, а проявят разумную уважительность и настойчивость, то отца можно переубедить. Знала, что на следующий день Забавский не придет. Обязательно посоветуется с Валей. Но прошло 3 дня. За такое время он мог не только позвонить, но и съездить, свой же москвич, сам за рулем. И если не завтра, то послезавтра в субботу заявится. Возможно, приедет Валя, наверное, приедет. А она все еще никак не может поговорить с Иваном. Все у него другие заботы. Неужели не думает о дочери? Ни разу после ее отъезда не заговорил о Валином замужестве, будто считал, что собственным несогласием, неприятием Забавского в роли жениха сразу и навсегда покончил с этим вопросом. Таисию Михайловну просто пугало такое его упорное молчание. Не знает она человека, с которым живет 22-й год. Давно ли дети, их дела, заботы, успехи, неудачи, их будущая судьба были постоянной, почти ежедневной темой их разговоров? Как же не испугаться ей такой перемены в характере мужа? Если ты думаешь, что мы так просто отступим от своего, то ты плохо знаешь нас, женщин, плохо знаешь свою жену и свою дочь. У Вали мой характер. Нет, откладывать нельзя. К Забавски может прийти завтра, не ожидая Вали. В конце концов, ей немного и нужно. Не полное Иваново согласие. Не нужно согласие вырывать сразу. Рискованно и неинтересно. Нужно готовить его исподволь. А пока достаточно его обещания принять Забавского с надлежащим гостеприимством. В таком случае Александр Петрович сможет немало рассказать и убедит Ивана, что имеет право свататься к Вале. Сама она не теряла времени даром, прикинула, кто бы мог знать, что у него произошло с первой женой. Ага, он бывает у главного агронома, а жена богатыря Кузи, маленькая Лиана, совхозный диспетчер, беременна и, напуганная судьбой своей старшей сестры, умершей во время родов, чаще, чем нужно, ходит на консультации к врачу и акушерке. У Кузиной Таисия Михайловна выпытала все, что нужно. Собранные сведения ее взбодрили. Вообще Лиана человек странный. Ни о ком никогда не сказала плохого слова. О Забавском она говорила с особенной сердечностью и восхищением, хоть муж ее отзывался иначе. Но больше всего Таисию Михайловну обрадовало, что дочь профессора верила в талант молодого писателя, пророчила ему известность, славу. Таисии показалось, что Лиана знает о любви Забавского к Вале. Но это ничуть не снизило доверия к тому, что рассказывала Лиана. Наоборот, Таисия Михайловна подумала, раз Александр Петрович советовался с друзьями, значит, намерения его серьезные. А на серьезные намерения нужно серьезно ответить. «Ваня, ты не спишь?» — прошептала Тася. Иван подумал, отвечать или смолчать, прикинуться, что спит, как уже целый час делала она, даже чмокала губами. Но выходило это у нее совсем не так, как во сне. «Сплю». Буркнул он. Тася круто повернулась, обняла мужа. Была она горячая и пахла молоком. удивлял и волновал Ивана. 17 лет, как родила Корнея, а все еще кажется ему, что она кормит ребенка.